«Я никогда не дам московиту утвердиться в Нарве», — притопнул ногой Сигизмунд. «Я буду писать королям, я натравлю на него всю Европу». После этих слов он как-то сразу замолчал, поник головой и долго сидел понурившись. «Ваше Величество, английская королева Елизавета, несмотря на ваше письмо, глупая баба», — очнулся Сигизмунд, — «совсем потеряла голову. Она называет московита русским императором. Позор! Я хочу написать ей немедля. Возьми перо, мой дорогой Никола». Король погладил свою жидкую бородку и стал смотреть в окно. На дереве, стряхивая с веток иней, возились две синички. «Я готов, Ваше Величество». «Ах да, мы собрались писать письмо английской королеве. Скажи, Никола, сколько лет этой засидевшейся в девках невесте?» 35, Ваше Величество», — подумав, ответил воевода. «Ну, видишь, совсем мало, ха-ха. Послушай, Никола, а что едят эти птички зимой? Смотри, они веселы». Король кивнул на синичек, еще погладил бороду и откашлялся. «Превысочайшей, премогущественнейшей, наипревосходнейшей государыне Елизавете, Божьей милостью, королеве английской, французской и ирландской, оборонительнице христианской веры», — начал король, закрыв глаза. «Мы видим, что благодаря плаванию в Нарву москаль не только враг короны нашей, но и всех свободных народов много преуспел в образовании и в вооружении, и не только в этом. Он получает от Вашего Величества мастеровых, которые не перестают выделывать ему новое оружие. Кроме того, следует обратить величайшее внимание на то, что знакомство с нашими самыми сокровенными делами скоро доставит ему возможность, зная, чего у нас нет, изготовить погибель всем нам. Не считаем возможным продолжение свободного плавания в Нарву, пока сей город находится в руках московита». Король остановился, куда-то ушел мыслью. «Ваши последние слова, Ваше Величество, — решил напомнить воевода, — не считаем возможным продолжение свободного плавания в Нарву, пока сей город находится в руках московита. Да, я помню, но мне не хочется думать об этом. Незабвенная и любимая королева Варвара», — почти не изменяя голоса, произнес король, — «в этом доме я всегда вспоминаю тебя, счастливые дни, проведенные вместе. Ты не забыл, дорогой Никола, как польские шляхтичи пытались нас разъединить, ведь моя Варвара была литовка. Ваше Величество, мы помним, как выступил на сейме воевода Иван Пельчинский. Он сказал: я скорее соглашусь видеть на польском престоле султана турецкого, чем Варвару Радзивилл. А потом все члены сейма встали со своих мест и пали перед вами на колени. Они умоляли вас развестись с Варварой и жениться на другой, но вы, Ваше Величество, остались непреклонны. Я дал клятву быть верным жене и не нарушу ее, пока Господь будет хранить меня на всем свете. Для меня дороже честное слово, чем все государства в мире. Вы проявили твердость, Ваше Величество, и Варвара была коронована и провозглашена королевой польского государства. Я никогда не забуду ваших слов». Виленский воевода растрогался и поднес к губам бледную и вялую руку короля. «Ах, мое счастье продолжалось всего лишь год», — печально сказал король. «Ее отравили, да-да, я уверен в этом. Было бы лучше получить на сейме отказ. О, тогда я отказался бы от польского королевства и стал только великим князем литовским, как мой прапрадед Ягайло. Мы сделали бы вас королем, Ваше Величество». Сигизмунд замолчал и стал вспоминать, как на маскараде в Нижнем королевском замке он увидел первый раз молодую вдову Варвару Гаштольд, сестру Радзивилла Рыжего. Ему и ей было по 26 лет, он в тот же вечер влюбился в нее и через полгода тайком обвенчался. На первое время он скрыл жену в Дубинском замке, расположенном среди дремучего соснового леса. Но как ни скрывал Сигизмунд женитьбу, они узнали. В Польше она произвела удручающее впечатление. Поляки боялись, что после этого брака Литва может отделиться от Польши. Примечание. Польша и Литва до Люблинского сейма 1569 года соединялись практически только личной унией, то есть общностью короля. «Как я был молод тогда», — думал король. «Я мог танцевать весь вечер и всю ночь, а теперь мне трудно ходить. Если бы они не отравили ее, быть может, все повернулось бы по-другому. Ах, моя незабвенная Варвара!» Сигизмунд поднес глазам платок. Ваше Величество, Николай Радзивилл хотел отвести короля от грустных мыслей. Вечером прискакал гонец с важными вестями из Гданьска от пана Канарского. Я не хотел вас тогда тревожить, но, может быть, сейчас...